Глава 4. «Сгинь», — произнес я, но не так, чтобы очень уверенно. Второй по счету сон, приснившийся мне нынешней ночью, уже начинал постепенно растворяться в моей голове, оставляя после себя шлейф непонимания и раздражения. Управлял ли я в нем своим телом, или же кто-то делал это за меня, как во всех предыдущих кошмарах? В какой из комнат я видел исписанные рунами стены и что конкретно было на них изображено? А были ли вообще эти руны? Что за чертовщина? «Ась!» — изящным полным грацией движением обвел незнакомец свой подбородок и оттопырил когтистый мизинец. «Это вы мне? Ай-яй-яй! И где же ваши манеры, Влад Николаевич?» «Сгинь!» — теперь уже рявкнул на мужчину так, что его брови моментально взмыли вверх, а после он исчез. В самом деле сгинул. Более ничего не напоминало о его неожиданном визите в мои покои с утра пораньше, и я устало провел рукой по лицу сверху вниз, собираясь с мыслями. Значит, я был прав. Всего лишь плод моего больного воображения. Кошмары для меня уже не в первый раз сплетались воедино с реальностью, но причину этого я понять не мог. Связал бы это с усталостью после долгой дороги и нахлынувшими воспоминаниями об отчим доме, но странности начались где-то в последние месяцы обучения в гимназии и продолжались по сей день. Чего только стоила свора теневых гончих, ворвавшаяся однажды в мою комнату в общежитии прямо посреди ночи. Общежитие, странным образом превратившееся в поле боя на незнакомой мне местности. Морок быстро развеялся, не оставляя после себя ни следа, а вот заснуть снова у меня тогда так и не получилось. Но настичь меня посреди белого дня, такое, признаюсь, было впервые. Наверное, я начинаю понемногу сходить с ума. Или же первые признаки одержимости проявляли себя таким образом? Не теряя больше времени даром, поднялся с кровати и направился в ванную комнату, чтобы немного освежиться и привести себя в более-менее подобающий вид. Умылся прохладной водой из рукомойника, а затем внимательно рассмотрел свое отражение в зеркале. Да уж, паршивый видок. Темные круги пролегли под моими глазами, контрастируя с бледностью кожи лица. Влажные пряди пепельно-белых волос прилипли ко лбу, а растрескавшиеся в дороге от ветра тонкие губы местами кровоточили. И пусть в высшем свете твердили, что человек столь высокого социального положения, как у меня, обязан выглядеть презентабельно, независимо от случая и самочувствия, меня их пересуды за спиной не волновали совершенно. Я выглядел ровно так, как себя чувствовал, скверно, и вряд ли в ближайшие дни это изменится. С такими мыслями вернулся в комнату, переоделся в свежую одежду, предусмотрительно выглаженную и аккуратно развешанную слугами по вешалкам в шкафу со вчера, и спустился на первый этаж. Зычный голос сестры я услышал еще с лестницы. По всей видимости, встала Алиса немного раньше меня и уже вовсю тут хозяйничала, раздавая указания направо и налево. Да, эта представительница моего рода отличалась своей деятельностью с тех самых пор, как я ее помню. Никак она не могла заставить себя усидеть на месте, в то время как я проводил годы до отбытия в гимназию практически в полной изоляции от остальных. Тщетные попытки Алисы достучаться до меня и призвать к ответственности были встречены мною абсолютным безразличием к судьбе наших земель и всех ее обитателей. В какой-то момент, как только моя старшая родственница получила приглашение на обучение, во мне будто бы что-то сломалось. Снова. Не хотел я, чтобы жизнерадостная сестрица после тесного знакомства с высшим светом, презирающим наш род, преобразилась в худшую сторону, совсем как я. Потому, не сообщив никому ни слова, забрал приглашение себе и отправился в столицу самолично, чтобы приступить к обучению вместо нее. Всем по большей части было плевать, кто именно приедет представлять наш род. До сих пор я ни капли не сомневался в принятом тогда решении, принятом в попыхах, но с непоколебимой уверенностью. Вернется ли все на круги своя после моего возвращения в поместье? Одна часть меня требовала долгожданного спокойствия и тишины. Запереться в кабинете или домашней библиотеке среди пыльных стеллажей подальше от сестры и слуг. Уединиться с фолиантами в плотных кожаных обложках и погрузиться в них с головой. Мои предки собрали достаточно знаний, чтобы на их изучение можно было потратить годы. Но другая часть убеждала в обратном — наконец-то выкинуть прошлое из головы и взяться за ум. Разгрести накопившиеся в поместье дела, принять на себя обязательства главы рода Морозовых, возглавить поход в свой первый рейд. И когда тебя одолевают столь противоречивые мысли, вынуждающие разрываться на две части, неудивительно, если в какой-то момент внутреннее напряжение достигнет своего пика и обрушится на всех окружающих. Не хотелось мне портить царящую в этих стенах иллюзию беззаботности и стабильности. Ведь стараниями моей сестры здесь уже зацвели яблони. Как только я вошел в обеденный зал, Алиса, до этого помогающая служанкам сервировать стол, обернулась ко мне, и на лице ее расцвела теплая улыбка. «Доброе утро, Влад Николаевич!» — поспешила она вновь продемонстрировать мне лишь жалкую пародию на реверанс, чем заслужила в ответ лишь кислую ухмылку. «Мог бы хоть физиономию не кривить для приличия. Каким реверансом обучена, такие и показываю». «Вернее, не обучена вовсе», — пожал я плечами и по всем правилам этикета, сообразно моему статусу, уселся во главе накрытого на две персоны длинного стола, тянущегося через всю столовую от дверей до украшенного облупившейся лепниной камина. Алиса же присела по левую сторону от меня. Девушка явно хотела как следует ответить на мою колкость, однако решила не усугублять. Спасибо ей и на том. На столе передо мной, в тарелке с позолоченной каемкой, лежал пышный омлет, украшенный листком мяты. В плетеной корзинке рядом еще слегка дымящиеся ломтики свежеиспеченного домашнего хлеба, фруктовая тарелка, мясная с колбасами и щедро перченным салом. Да, видно, как сестра старалась угодить мне. Снова создать иллюзию, что все у нас с поставками хорошо и нехватка продовольствия нам не грозит. Однако реальность была далека от картинки, которую она с улыбкой рисовала передо мной. Достаточно было поглядеть, с каким воистину львиным аппетитом она сама поглощает еду, несмотря на все попытки выглядеть непринужденно. Украдкой я поменял расположение столовых приборов, поменяв нож с вилкой местами, но от взгляда Алисы это тоже не скрылось. «Если тебе так не по душе пришлись здешние порядки», — проживав, произнесла она, — «может, ваше светлейшество в столицу воротиться изволит?» Сам я даже бровью не повел, выслушав ее предложение, ну а сестра, немного погодя, вновь уткнулась в тарелку, принявшись бесцельно ковырять в ней вилкой. «Прости, я не это имела в виду. Просто нужно привыкнуть к тому, что мы долгое время жили в разных кругах. И в связи с этим многое предстоит наверстать». Чуть смягчил я тон, но этого оказалось достаточно, чтобы Алиса вернулась к еде. Наверное, я и впрямь перегибаю палку, или, ассимилировавшись в обществе высокородных и вынужденный вести себя безошибочно, сам стал невольно меняться, им под стать? Не самое приятное открытие. Гвардия уже вернулась, поинтересовался у Алисы, беря в руки ломтик теплого рассыпчатого хлеба. «Пока еще нет», — нахмурилась та. «Скорее всего, продвинулись дальше, чем рассчитывали. И теперь не хотят терять позиции. Чем больше трофеев, тем лучше». «Прежде такое бывало?» «Само собой, и не раз. Вставать лагерем в бездне — то еще приключение, конечно, но с ними Игорь Владимирович. А значит, все будет хорошо». Я кивнул и продолжил есть. В конце концов, сестрица наших гвардейцев знает лично и, судя по ее словам, с завидной чистотой выходила с ними в рейды, сражаясь бок о бок. Неизвестно, как долго гвардия рода собирается сдерживать отвоеванные у тварей позиции, а время до их возвращения еще можно было провести с пользой. Например, ознакомиться такие с отчетами. Еще вчера понял, что в них черт ногу сломит, хотя Алиса, насколько мне известно, медицинского образования нигде не получала. Ее корявый почерк, впрочем, настойчиво кричал об обратном. Закончив с завтраком, предупредил сестру, что с новыми слугами познакомлюсь чуть позже, и отправился прямиком в кабинет. Работы предстояло много, но сидеть над документами в одиночестве показалось мне на данный момент меньшим из всех зол. В самом деле, мне приходилось не только вникать в текущее положение наших земель, но и продираться сквозь дебри корявой писанины. Даже цифры. Вздохнул с раздражением, рассматривая испещренные непонятными загогулинами столбцы расходов и доходов за последний месяц. Это пятерка или двойка? А помарок-то сколько? Вместо того, чтобы густо перечеркивать неверно указанные данные и оставлять жирные кляксы, можно ведь аккуратно снять верхний слой бумаги лезвием. Может, я просто слишком многого требовал от Алисы, получив при этом Самое качественное образование в империи. На учителя каллиграфии, согласного уехать в такую глухомань, нам попросту не хватило бы средств. Да и времени свободного тоже не было в избытке. С каких пор меня вообще стали волновать столь поверхностные вещи? Тут периферическим зрением я заметил какое-то движение рядом с книжными стеллажами и медленно отвел взгляд от документов. Осмотрел пустой кабинет, в котором помимо меня не было ни души, после чего пожал плечами и вновь углубился в расшифровку отчетов. Но ненадолго. Ощущение чужого присутствия снова дало о себе знать. Теперь краем глаза я увидел голую женскую грудь. Чего? Резко поднял голову и пробежался взглядом по все такому же пустому кабинету. Прищурился, не находя ничего подозрительного, за что можно было бы зацепиться. «Ваше светлейшество!» Вот уже отчетливо раздался женский шепот над левым ухом, но стоило мне также резко обернуться на незнакомый голос, и опять никого. Это до какого же уровня поднялась реалистичность моих галлюцинаций, если они не только посреди дня стали меня преследовать, но еще и так часто? Зрительные, слуховые. Не хватало еще, чтобы я кожей их начал ощущать. И как назло, в тот же момент почувствовал, как правого уха коснулось что-то теплое, влажное. Скользнуло по нему, оставляя после себя легкий холодок. По спине пробежали мурашки, и я поднялся из-за стола, плотно стиснув челюсти. Понятия не имел, что за чертовщина начала со мной происходить в последнее время, и это бесило меня еще сильнее. Однако, если я продолжу коротать здесь часы в одиночестве, и не такое привидеться может. Еще раз предельно внимательно обвел комнату взглядом. Каждый книжный шкаф, картины на стенах, затянутые паутиной уголки. Поднял глаза к потолку, покрытому облупившейся белой краской. Ничего. Нужно переключить внимание. Отвлечься. С такими мыслями вышел из кабинета, отложив отчетность на потом. Если голова кипит, то лучше поработать телом. По крайней мере, в гимназии я научился быстро переключаться с умственной деятельности на физическую. Раз уж гвардейцы окончательно не разбежались, значит, тренировочная площадка не должна была прийти в запустение. Дорогу до нее я воспроизвел по памяти, ну а память привела меня на просторный задний двор поместья. По левую сторону располагалась двухэтажная казарма с оружейной, отдельной кухней и столовой для бойцов рода Морозовых. По правую также отдельная конюшня, которая на данный момент пустовала. А вот центр двора занимала огороженная площадка для тренировок, припорошенная песком. Ранее здесь всегда царила особая атмосфера. Крики, смех и ругань наших бойцов доносились отсюда аж до приоткрытых окон опочивален. Матушка частенько с грозным видом наведывалась сюда, чтобы сделать замечание невежественной солдатне за нецензурную брань, которую мы с сестрой слушали с приоткрытыми ртами и впитывали в себя как губки. Да и отец время от времени присоединялся к гвардейцам за тренировками, а после пропускал с ними по кружке пенного. Все же в нашем роду к слугам относились практически как к семье и при этом не нарушали субординацию. Все переменилось в ту роковую ночь, 12 лет назад. Большая часть людей погибла, отражая натиск имперской гвардии под командованием Сергея Ивановича Громова, дворянина, который давненько точил зуб на наш род по неизвестной мне до сих пор причине. Еще до моего отъезда в гимназию один из оставшихся 5 отрядов сгинули в бездне. Затем еще один на 3-й год моего обучения. Теперь и вовсе осталось всего лишь 2. Однако присягу, данную нам, не нарушил никто. Этот факт удивлял и восхищал меня одновременно. Пройдясь по жухлой траве, с вкраплением редких, позеленевших по воле весны травинок, я приоткрыл низкие ворота и неспешным шагом прошел в центр тренировочной площадки, на ходу разминая затекшие от долгого сидения за столом плечи. До возвращения гвардейцев площадка находилась в полном моем распоряжении, что позволило бы мне как следует размяться без любопытных посторонних глаз. А заодно вспомнить все то, чему меня обучили в гимназии на занятиях по воинскому искусству. Как бы я ни относился к этому месту, но наставники там работали не только ради зарплаты и возможности получить связи. Некоторые из них действительно болели своим предметом. На среднем и безымянном пальцах правой руки у меня поблескивали 2 кольца печатки, и каждый из них отвечал за свой стиль ведения боя. В кольце на среднем был заключен удовлетворительный по качеству артефактный меч, деньги на которые мне пришлось копить с нескольких стипендий. Особыми магическими эффектами он не обладал, и его сила зависела сугубо от запаса магической энергии владельца. Чем меньше ее оставалось, тем стремительнее этот меч превращался в кусок обыкновенной железяки. Кольцо на безымянном пальце служило вместилищем для арбалета, и подсумка с зачарованными болтами для него на данный момент пустого. Смысла тратиться на обычные болты я не видел, ну а зачарованные мне сейчас попросту были не по карману. Довольно мощное и пробиваемое оружие, но совершенно бесполезное без боеприпасов, что я планировал исправить в ближайшее время. Оба они извлекались из колец одинаково, достаточно было повернуть печатку внутрь ладони, как раз так, чтобы это можно было сделать в любой неожиданной ситуации и на одних рефлексах. И я повернул ее на среднем пальце, тут же почувствовав в руке знакомую уже тяжесть короткого меча. Предусмотрительно решил перевести оружие в тренировочный режим, что значительно облегчало его вес, а также затупляло лезвие и острие. Просто чтобы не выдохнуться раньше времени. Только после этого приступил непосредственно к повторению всех заученных в гимназии стоек, приемов и махов, мысленно воспроизводя их в голове один за другим и повторял на практике. Лезвие со свистом разрезало воздух передо мной. С каждой минутой все быстрее и яростнее. Именно сейчас я будто бы дал себе позволение выплеснуть весь накопившийся за время учебы негатив, хотя одиночной тренировки для этого было явно маловато. С какой же довольной улыбкой я представлял перед собой этих зазнавшихся породистых щенков, провожавших меня по коридорам презрительными взглядами и превращал их тела в бесформенное месиво. Но в какой-то момент боя с воображаемыми противниками я осознал одну интересную вещь. Некоторые приемы, которые я раньше исполнял неправильно, теперь выглядят совершенно иначе. Мое тело как будто само исправляло их, словно невидимый глазу наставник корректирует заученные мною ошибки, исправляя то в одном месте, то в другом. А вот здесь надо сделать шаг шире. Нет, разумеется, никакого наставника не было. Да и тело оставалось целиком и полностью под моим контролем. Скорее всего, эти ошибки раньше просто ускользали от внимания, ну а сейчас, оставшись наконец-то наедине с собой и не испытывая никакого давления со стороны, я сам понимал, как мне следует двигаться. Даже связки, прежде вызывавшие определенные сложности, теперь не казались такими проблемными. Но отработать их все же надо. Я чувствую, что могу лучше, просто надо постараться. Впервые за долгое время меня охватил душевный подъем. С небывалым увлечением, остервенением, азартом я целиком отдался этому странному чувству, граничащему с эйфорией. Мышцы налились приятной тяжестью, окружающие звуки стихли. Шаг, замах, удар. Шаг, замах, уворот, замах, рывок, замах. «Влад!» — вывел меня из своего рода гипнотического транса громкий оклик Алисы, а лезвие моего меча в ту же секунду столкнулось с древком массивного молота. «Ну, ты и разошелся, конечно. Не ожидала». Сестра стояла напротив меня, вытянув перед собой оружие, которое по всем параметрам не подходило изящной аристократке. Как минимум, этот молот с витиеватой гравировкой казался равным ей по весу, если не тяжелее нее. «Не хотела тебя отвлекать, честно говоря», — произнесла сестра, как только я медленно опустил меч и с немым вопросом в глазах уставился на нее. «Но за завтраком ты спрашивал меня, отлучались ли раньше гвардейцы на такой долгий срок. Я тут подумала, может, нам и в самом деле лучше отправиться за ними лично. Если повезет, встретим их по дороге. Если же нет, то найдем в бездне». Завершил я за нее, и Алиса с улыбкой кивнула мне, закидывая молот на плечо, как ничего не весящую пушинку. «Сначала хотела предложить тебе отдохнуть с дороги, но если вместо этого ты решил помахать мечом, то почему бы не сделать это с большей пользой, как думаешь?» Задорно улыбнулась она. «Спуститься в бездну вдвоем?» — собирался было спросить я, но не стал. Видно, что настроена она серьезно, и даже если я не соглашусь, сестрица вовсе могла отправиться туда в одиночку. Такого исхода событий я однозначно не желал. И потому кивнул, одновременно с этим провернув кольцо-печатку.